учить вас, дураков. Вообще же гомилетика многим брусакам дается с большим трудом. Искусство говорить публично — вещь сложная. И тут возникает множество забавных историй. Вот одна из них. Некоему учащемуся назначено было говорить проповедь в академическом храме. Выйдя на амвон, он увидел преподавателей своих, товарищей и одну старую монахиню, а посему начал свою речь таким обращением: «Отцы, братья, сестры и матушка Матрона!» Раздался общий смех, и проповедь не состоялась. Рассказывали мне о подобном эпизоде, который произошел в ленинградской семинарии. Некий бурсак приготовил проповедь и выучил ее наизусть. Но как только вышел на амвон, от волнения забыл все, что должен был сказать. «Братья и сестры!» — начал он, потом беспомощно повторил: «Братья и сестры!» После этого проповедник некоторое время помолчал, силясь вспомнить заученный текст, но безуспешно. Тогда он в третий раз возгласил: «Братья и сестры, спасайтесь, кто как может!» С этими словами убежал из храма. Весьма своеобразные фигуры бывают и среди семинарских преподавателей. Например, протоиерей Зотик Я. Его предмет – церковное пение, и предан он ему до самозабвения. У меня до сих пор в памяти стоит его вдохновенное лицо. Он буквально вещает: «Интервалы! Интервалы! Да вы знаете, что такое в музыке интервалы? Кто бы мы с вами были без интервалов? Мы бы были лишние люди!» Или «Кварта! Да вы знаете, что такое кварта? Это такой интервал, с которого начинается гимн Советского Союза!» Совершенно замечательно проводил экзамены профессор Московской духовной академии Осипов. Он бывало усаживал двух экзаменующихся рядом и говорил им: «Вот вы православный священник, а вы мулла. Теперь начинайте доказывать друг другу истинность своей веры». Осипову принадлежит, на мой взгляд, превосходная метафора. Выдвигать в качестве аргумента против существования Бога то, что его не видели космонавты, то же самое, как если бы некто бегал с ложкой по берегу океана, черпал бы время от времени воду и кричал: «Видите, китов в океане нет! Видите, нет китов!» Прежде чем продолжить тему экзаменов, я хочу сказать несколько слов о так называемом заочном секторе духовной школы. Вот это дело совершенно новое, невозможное для старой России. Теперь же, когда нужда в священнослужителях не может быть удовлетворена за счет нескольких семинарий и академий, многие люди принимают священный сан, не имея специального образования, а потом поступают на заочный сектор. И по возрасту своему, и по развитию они в массе недалеки от тех бурсаков, которые обучаются и живут в стенах учебного заведения. Помню одно из самых первых моих впечатлений о заочном секторе. Первый класс, экзамен по Новому Завету. Бурсаки-заочники сидят в аудитории, шуршат страницами книг и конспектов, вот-вот появятся экзаменаторы. Неподалеку от меня сидит совсем молодой батюшка с удивительно чистым и наивным лицом. Вот он оторвался от книги и вслух произносит: «Тут сказано, что на восьмой день было обрезание». «А что там такое обрезали?» Раздается общий смех. Мне его жалко. Я говорю ему: «Если тебе это достанется, скажи только, что на восьмой день было обрезание». Уверяю тебя, экзаменатор больше ничего у тебя не спросит.